Глава 21. Под прикрытием группы спецназа двое полицейских саперного подразделения возились в машине Роланда Белла. Они были не в обычных саперских костюмах, а в полной экипировке для защиты от биохимического поражения. В своем тонком костюме из Тайвека Амелия отошла на 10 шагов назад. «Что там, Сакс?» — раздался голос Райма. Амелия подскочила от неожиданности, затем убавила громкость. Ее рация была подключена к наушникам в противогазовой маске. «Близко я не смотрела. Саперы все еще обезвреживают устройство, цианид с кислотой. Вероятно, серная кислота, следы которой мы нашли у него на столе», — предположил Райм. Взрывники медленно извлекли из машины самодельное приспособление стекла и фольги, упаковали компоненты в специальные контейнеры для транспортировки опасных материалов. В наушниках раздался голос одного из саперов. «Детектив Сакс, устройство обезврежено. Можете отгонять машину, только не снимайте маску, пока будете ехать. Газа в салоне нет, но пары кислоты могут представлять опасность. Хорошо, спасибо». Она направилась к машине. В наушниках сквозь потрескивание вновь раздался голос Райма. «Одну минутку», и после короткой паузы. «Сакс, они в безопасности, в участке». «Отлично». Под «они» подразумевались намеченные жертвы отравления Роланд Белл и Женева Сеттл. Они оказались на волосок от смерти. Последний миг Белл заподозрил неладное. Бар Плинч обнаружила Пуласки с зажатым в руке оружием. Странно. Даже если преступник решил не забирать пистолет, он должен был хотя бы отшвырнуть его в сторону. Возможно, он сам каким-то образом произвел выстрел, а пистолет оставил специально, чтобы думали, будто стрелял новобранец. Цель — отвлечь остальных полицейских от позиции у фасада здания. А для чего? Ответ очевиден. Чтобы они оставили без присмотра машины. Краун Виктория Белла была не заперта, а значит, преступник мог установить внутри взрывное устройство. Поэтому Белл взял ключи от машины, на которой приехали Мартинес и Линч, и на ней увез Женеву, распорядившись, чтобы никто не подходил к Форду, пока его не проверит саперная группа. Прибывшие на место саперы обследовали днище и салон машины с помощью оптоволоконных камер и обнаружили устройство под водительским сиденьем. Сейчас Сакс изучала все — машину, подходы к ней, переулок, в котором напали на Пуласки. Ей удалось найти отпечатки подошв прогулочных туфель Бас и еще одно самодельное устройство — гильза из пистолета Пуласки, которой резинкой была примотана зажженная сигарета. Преступник оставил устройство в переулке, а сам пробрался к фасаду здания. Когда прозвучал выстрел, офицеры побежали к задней стороне дома, тем самым дав ему возможность установить адскую машину в автомобиль Белла. «Чертовски умно», с мрачным восхищением подумала Сакс. Никаких признаков того, что где-то поблизости находился или находится сообщник, черный мужчина в армейской куртке, она не видела. Снова надев защитную маску, Сакс обследовала стеклянные части самого устройства, но ни отпечатков, ни других следов на них, естественно, не было. Может, цианид или кислота дадут какие-то ниточки? Угрюмым голосом Сакс доложила о результатах осмотра Райму. «Где ты осматривала?» — спросил он. «Ну, машину и переулок возле того места, где был найден Пуласки. Также входы и выходы из переулка и улицу на том участке, где убийца приближался к машине». Райм некоторое время молча обдумывал ее ответ. Сакс было не по себе. Что она упустила? «Ну что думаешь, Райм?» Ты все сделала по инструкции, Сакс. Осмотрела везде, где надо. А ты учла общую картину? Глава вторая из твоей книги. Замечательно. Хоть кто-то ее читал. Однако ты сделала то, о чем я спросил. Райм всегда настаивал, чтобы следователь взглянул на место преступления в целом, с учетом конкретного случая. В своей книге по криминологии он приводил пример реального убийства, совершенного в Гринвич-Виллидж. Первичным местом преступления была квартира, где нашли задушенного мужчину. Вторичным – пожарная лестница, по которой ушел убийца. И только на третьем месте, там, где никто не стал бы искать, Райм обнаружил картонную книжечку спичек с отпечатками пальцев преступника. В гей-баре, в трех кварталах от дома жертвы. Никому бы не пришло в голову там искать, однако в квартире убитого Райм нашел видеокассеты с гей-порнографией. Опрос в ближайшем гей-баре выявил бармена, который узнал жертву и вспомнил, что тот выпивал с каким-то мужчиной вечером накануне убийства. Отпечатки, снятые с книжечки спичек, которая лежала на стойке, где сидели мужчины, вывел следствие на убийцу. «Так, Сакс, давай поразмыслим. Он составляет свой импровизированный, но детальный план действий, чтобы отвлечь наших людей и спрятать устройство в машине Белла. Значит, он должен был знать расстановку действующих лиц и что они делают. О чем это нам говорит?» Сакс еще раз внимательно оглядела улицу. «О том, что он наблюдал». «Правильно, Сакс. Молодец». «И откуда он мог наблюдать?» «Наилучший обзор открывается с противоположной стороны улицы. Но он мог быть в любом из десятков зданий». «Верно. Но Гарлем — местность весьма специфическая, так?» «Я...» «Понимаешь, о чем я?» «Не совсем». «Семьи, Сакс. Люди в Гарлеме живут семьями, большими родственными кланами. Это не территория для одиночек Яппи. Посторонний в доме не останется незамеченным, как и любой, кто украдкой шныряет по подъездам и переулкам». «Хорошее слово «шныряет», да? Им все и сказано». «К чему ты клонишь, Райм?» К нему явно вернулось доброе расположение духа, но Амелию раздражало, что его больше интересует головоломка, чем шансы Пуласки прийти в себя, или то, что Роланд Белл и Женева Сеттл едва не погибли. «Это не квартира и не крыша. Люди Роланда всегда держат их под присмотром. Есть какое-то другое место, откуда он наблюдал, Сакс. Где, по-твоему, оно может быть?» Амелия уже снова просматривала улицу. «Заброшенное здание с большим рекламным щитом, сплошь покрытое граффити и объявлениями. Иду проверять». Тщательно оглядевшись, но не обнаружив никаких признаков преступника, она пересекла улицу и вышла к задней стороне дома. Какой-то выгоревший склад, судя по всему. Пол был покрыт слоем пыли. Отличное поле для отпечатков ног. Как и следовало ожидать, она сразу же увидела следы прогулочных туфель Бас, оставленные объектом 10-9. Сакс натянула на носки башмаков своего спецкостюма резиновые манжеты. Придуманный Раймон прием, который позволял следователю отличить свои отпечатки от отпечатков ног подозреваемого. Затем с глоком на изготовку пошла вперед, вглубь здания. Следуя вдоль цепочки следов к фасаду дома, Сакс время от времени замирала на месте, прислушиваясь. Пару раз она уловила легкое клацанье, которое, впрочем, было типичным звуковым фоном нью-йоркских трущоб. Нарушителем тишины, как она сразу же догадалась, была крыса. Дойдя до передней стены, она выглянула сквозь щель между фанерными панелями щита, с того места, где стоял сам преступник, и... Да, отсюда открывался отличный обзор. Она вернулась к машине, принесла кое-какое оборудование, после чего обработала стены ультрафиолетовым спреем и подсветила их трубкой с источником спектрального света. Однако ничего, кроме отпечатков, латексных перчаток не увидела. Она доложила о результатах Райму, затем добавила: «Я соберу образцы для трансологической экспертизы с того места, где он стоял. Но здесь мало что есть, он не оставляет следов». «Серьезный профессионал», — вздохнул Райм. «Каждый раз, как мы, казалось бы, обходим его на шаг, он уже обошел нас на два. Что ж, Сакс, вези сюда, что сумеешь наскрести. Будем разбираться». Дожидаясь возвращения Сакс, Райм и Селитто приняли решение. Несмотря на то, что объект 10-9, вероятно, ушел с последнего места преступления, двоюродную бабку Женевы Лили Холл вместе с ее подругой на время переселят в гостиницу. Пуласки находился в отделении интенсивной терапии и в сознание пока не пришел. Будет он жить или нет, врачи сказать не могли. Услышав эту новость по телефону в лаборатории Райма, Селитто в сердцах бросил трубку. «Твою мать! Совсем еще новичок! Дернул же меня, черт, назначить его в группу Белла! Сам должен был ехать!» «Странное замечание. Лон, но у тебя не тот чин», — сказал Райм. «Когда ты в последний раз ходил в охранниках? 20 лет назад?» Но толстяк не унимался. «Бросить его в самое пекло! Вот идиот!» Пальцы снова вернулись к невидимому пятну на щеке. Он выглядел раздраженным и каким-то особенно мятым, хотя одет был, как всегда. Светлая рубашка, темный костюм. Райм подумал, сменил ли Селитто одежду после вчерашнего. Похоже, что нет. «Да, точно». На рукаве пиджака виднелось пятнышко крови. Словно специально надел ту же одежду, как напоминание. В дверь позвонили. Через минуту из прихожей вернулся Том в сопровождении долговязого мужчины. Бледная кожа, плохая осанка, давно не стриженная борода, вьющиеся каштановые волосы. Одет он был в светло-коричневую вельветовую куртку и коричневые брюки. Вошедший обежал взглядом лабораторию и сухо, без улыбки, спросил: «Женева Сеттл здесь?» «Вы кто?» — полюбопытствовал Селитто. «Уэсли Гоутс». «Значит, тот самый юрист-терминатор». Райма слегка удивило, что он оказался реальным лицом. Селитто, проверив у него документы, кивнул. Длинные пальцы мужчины то и дело поправляли очки с толстыми линзами в проволочной оправе, подергивали длинную бороду, глаза не задерживались ни на ком дольше секунды. Постоянно скачущим взглядом он напомнил Райму подругу Женевы, любительницу щелкать жвачкой Лакишу Скотт. Адвокат передал Тому свою визитку, которую тот показал Райму. Гоутс оказался директором корпорации юридических услуг Центрального Гарлема, аффилированной с Американским союзом защиты гражданских свобод. Внизу мелким шрифтом сообщалось, что он имеет право вести адвокатскую практику в штате Нью-Йорк, представлять интересы клиентов в окружных судах Нью-Йорка и Вашингтона, округ Колумбия, а также в Верховном суде США. В ответ на вопросительные взгляды Райма и Селитто он сказал: «Меня не было в городе. Сегодня, вернувшись в офис, я узнал, что вчера мне звонила Женева. Вроде она оказалась свидетелем преступления. Просто решил проверить, что с ней». «С ней все в порядке», — сказал Райм. На нее несколько раз покушались, но сейчас она под круглосуточной охраной. Ее удерживают здесь? Против воли? Нет, никто ее не удерживает, твердо заявил Райм. Она у себя дома. Со своими родителями? С дядей. «Что, собственно, произошло?» — спросил суровый юрист. Его взгляд бегал по комнате, перескакивая с одного лица на другое, скользя по доске с записями, оборудованию, путанице проводов. Райму, как всегда, было не по душе обсуждать с посторонним детали текущего дела, но адвокат мог знать что-то полезное. «Мы считаем, что кого-то всерьез озаботила тема исследования, которое Женева ведет в рамках школьного проекта о своем предке. Она вам что-нибудь про это упоминала? Ах, это, кажется, что-то насчет бывшего раба. Совершенно верно. Благодаря этому мы и познакомились». На прошлой неделе она пришла ко мне в офис и спросила, не знаю ли я, где можно достать архивные записи о преступлениях в Нью-Йорке времен 19-го столетия. Я дал ей кое-какие старые книги, но найти судебные записи, относящиеся к тому времени, сейчас почти невозможно. Так что помочь я ей не сумел. Сухопарый юрист вздернул одну бровь. Она даже... хотела заплатить мне за потраченное время. Такого далеко не от всех клиентов дождешься. Снова обежав глазами лабораторию, Гоутс, похоже, удостоверился, что его не обманывают. «Скоро вы поймаете злоумышленника». «У нас есть несколько ниточек», — ответил Райм уклончиво. «Ну что ж, передайте Женеве, что я заходил. И если я ей понадоблюсь...» «Пусть звонит в любое время». Он кивнул на свою визитку и удалился. Мел Купер усмехнулся. «Ставлю 100 баксов, что он и пятнистую неясыть в суде представлял». «С таких станется», — пробормотал Райм. «Ладно, хватит болтать. Ну-ка, все быстро за работу». Через 20 минут приехали Белл и Женева. Они принесли коробку с документами и другими вещами из квартиры бабушки Женевы. Райм сообщил, что заходил Уэсли Гоутс. «Проверить, все ли со мной в порядке? Я же говорил, он хороший адвокат. Если мне придется с кем-то судиться, обязательно найму его». Юрсила массового уничтожения. Неся собранные на месте происшествия улики, вошла Амелия Сакс. Кивнула Женеве и остальным. «Так-так». «Давайте-ка взглянем, что там у нас», — нетерпеливо сказал Райм. Сигарета, которую объект 10-9 использовал в качестве запала для имитации выстрела, была марки «Мэрит». Такие продавались везде, и отследить покупку было невозможно. Сигарету зажгли, но не курили. По крайней мере, отпечатков зубов или следов слюны на фильтре не обнаружилось. Это, скорее всего, означает, что объект не курит. И, разумеется, отпечатков пальцев он на ней не оставил. Ничего примечательного не было и в резинке, которой сигарету прикрепили к патрону. В цианиде не нашлось никаких маркеров, позволивших бы определить производителя. Кислоту тоже можно было купить где угодно. Устройство, обнаруженное в машине Белла, состояла из предметов, какие есть в каждом доме. Стеклянные банки, фольги и стеклянного подсвечника. В заброшенном здании, из которого киллер наблюдал за улицей, Сакс обнаружила следы той же таинственной жидкости, какую нашла в квартире на Элизабет-стрит. Райм с нетерпением ожидал результатов ее анализа из лаборатории ФБР. Еще Сакс нашла несколько крохотных чешуек оранжевой краски, какой покрывают предупреждающие знаки ограждения вокруг ремонтируемых участков дороги, стройплощадок или домов под снос. В их принадлежности объекту 10-9 она не сомневалась, так как нашла их в 2 разных местах рядом с отпечатками его обуви и больше нигде во всем заброшенном складе. Райм предположил, что преступник маскировался под строителя, дорожного ремонтника или коммунальщика, а может и в самом деле работал кем-нибудь из них. Тем временем Сакс и Женева разбирали коробку с семейными реликвиями. Внутри лежали десятки старых книг, журналов, документов, обрывков бумаги, записок, рецептов, сувениров, открыток. И, как оказалось, один пожелтевший бумажный лист, исписанный рукой Чарльза Синглтона. Почерк явно принадлежал ему, но выглядел не таким изящным, как в остальных письмах. Вполне понятно, если принять во внимание обстоятельства. Сакс начала читать вслух. 15 июля 1868 года. «На следующий день после кражи из фонда вольноотпущенников», — заметил Райм. «Продолжай». «Вайолет, это просто безумие. Насколько я в силах судить, все, что со мной сейчас происходит, часть плана, направленного на то, чтобы оболгать меня в глазах соратников в нашей общей борьбе за свободу. Сегодня мне стало известно, где искать справедливость, и ближе к вечеру, вооружившись своим верным кольтом, я отправился в Поттерсфилд. Однако мое предприятие окончилось катастрофой, и теперь моя единственная надежда на спасение навсегда погребена под толстым слоем земли. Этой ночью мне придется скрываться от полицейских, которые разыскивают меня повсюду, а завтра утром я проберусь в Нью-Джерси. Тебе и Джошуа тоже надо бежать. Боюсь, как бы месть негодяев не обрушилась на вас. Встречай меня завтра в полдень на причале Джона Стивенса в Нью-Джерси. Вместе мы отправимся в Пенсильванию, если твоя сестра и ее муж согласятся нас приютить. В доме над конюшней, где я сейчас остаюсь, живет человек, который, кажется, искренне посочувствовал моему несчастью. Он заверил меня, что обязательно доставит тебе эту записку». Сакс подняла глаза. «Здесь что-то перечеркнуто, не могу разобрать. Дальше. Уже стемнело. Я голоден и измотан, терзаясь, подобно Иову. И все же слезы мои, следы от которых, милая, ты видишь на этой бумаге, происходят не от душевной боли, а от раскаяния в том, какие несчастья на всех нас навлек. Все из-за этой проклятой тайны. Раструби о ней на каждом углу, возможно, злосчастья обошли бы нас стороной. Но сейчас уже ничего не исправить. Умоляю, прости меня за мой эгоизм и оказавшийся столь губительным замалчивание правды». Сакс подняла голову. «Подписано просто Чарльз». «А на следующее утро, — вспомнил Райм, — была погоня и арест, о которых Женева читала в журнале. Единственная надежда, навсегда погребена под толстым слоем земли?» Райм снова пробежал глазами письмо, которое Сакс держала перед ним в руках. «Ничего конкретного насчет тайны. И что, интересно, произошло на Поттерсфилд? Это ведь кладбище, где хоронят бедняков и бродяг». Купер поискал в интернете. Через несколько секунд он сообщил, что городское кладбище для нуждающихся находится на острове Харта около Бронкса. Тогда остров был военной тайной, а кладбище появилось незадолго до того, как Чарльз, вооружившись кольтом, отправился туда со своей миссией. «Военная база?» — хмуря брови, переспросил Райм. Ему что-то смутно вспомнилось. «Покажите мне остальные письма». Купер вывел их на экран. «Вот, там формировали дивизию, в которой служил Чарльз. Интересно, есть ли здесь связь? Что-нибудь еще по этому кладбищу?» Купер повернулся к монитору. «Нет». Райм просмотрел доску с записями. Чем он, черт возьми, там занимался? Холмы Висельника, кладбище, Фредерик Дуглас, гражданские права, конгрессмены, политики, 14-я поправка. Какая между всем этим связь? После продолжительной паузы он добавил: «Давайте-ка пригласим эксперта». «Разве есть эксперты лучше тебя, Линкольн?» «Я имею в виду не научную криминалистику, Мел», — ответил Райм. «Речь об истории. Существует несколько дисциплин, в которых я не знаток».